Глава 5. В ожидании Базби. Гибсон сделал ставку на 43-летнего шотландца Адама Скотта Мэттессона Дункана, отыгравшего 17 лет в нападении, а затем перешедшего к футбольному менеджменту. Перед приходом в Манчестер Юнайтед Дункан был секретарем Кауденбита. Ныне этот клуб выступает во второй лиге Шотландии, а в 30-х годах прошлого века он претендовал на лидерство в первом шотландском дивизионе и в 1939 году стал чемпионом. Сноска. 4-й уровень в системе шотландской профессиональной футбольной лиги. Можно сказать, что повторилась история с Джеймсом Мэнгналом. Дункан получил от Гибсона карт-бланш и средства на трансферы. Сноска. Карт-бланш. От французского карт-бланш. Белая, чистая карта. Неограниченные полномочия, представленные доверителем доверенному лицу. Деньги, если уж говорить на чистоту, были потрачены напрасно. Не было куплено ни одной звезды. А кроме того, Дункан при всем его игровом и менеджерском опыте оказался далеко не самым лучшим тренером. И это еще мягко сказано. Тренер должен быть стратегом, способным мотивировать команду и повести ее за собой. Это не каждому дано. Дункан выглядел компетентным, и то, что за 7 лет его тренерства Кауденбит стабильно находился в первом дивизионе шотландского чемпионата, говорило в его пользу. Но до Мэнгнала ему было далеко, несмотря на то, что он изо всех сил старался оправдать доверие Гибсона. В сезоне 1933-34 года красные оказались на грани вылета из второго дивизиона. Во время последней и решающей игры на выезде с клубом Миллуолл красным удалось одержать победу со счетом 2-0. Сноска. Миллуолл. Миллуолл Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из лондонского Борро, района Саутуарк, основанный в 1885 году. В настоящее время выступает в чемпионшипе. Прозвище игроков – докеры или львы. Но первое используется чаще, поскольку львов в британском футболе слишком много. За сохранение места во втором дивизионе нужно поблагодарить нападающих Тома Мэнли и Джека Кейпа, забивших голы в ворота докеров. Заклятые соперники из Манчестер-Сити в том сезоне выиграли Кубок Англии и заняли 5-е место в первом дивизионе. Наличие в городе двух сильных команд всегда приводит к тому, что часть болельщиков станет отдавать свои симпатии тем, кому сопутствует успех. И у красных, и у горожан есть преданные приверженцы, которые остаются с командой в любых ситуациях. Но значительная часть болельщиков все же идет на поводу у успеха. Сезон 1934-35 года оказался более успешным, точнее, более стабильным. Красные закончили его на 5-м месте турнирной таблицы, и это вдохнуло в них надежду на возможный выход в первый дивизион. На трибунах Олд Траффорда число занятых мест постепенно начало превышать число незанятых, но до аншлагов пока еще было далеко. Мечта о возвращении в первый дивизион сбылась в 1936 году, когда красные стали чемпионами во втором дивизионе, обыграв в решающем матче со счетом 3-2 своих соседей из клуба Берри. Мечта сбылась. Но ради чего? Ради того, чтобы стать свидетелями того, как горожане станут чемпионами первого дивизиона по итогам сезона 1936-37 года. А самим вернуться во второй дивизион? Создавалось ощущение, будто провидение решило подшутить над красными. Подбросило им пропуск в высшую лигу для того, чтобы сразу же вышибить обратно. Стоимость акций Адама Дункана упала до нуля, и ему пришлось покинуть клуб, в котором о его уходе никто, казалось, не пожалел. Но было в те мрачные годы и кое-что хорошее. Крикмер и Рокко убедили Гибсона в необходимость иметь при клубе молодежную спортивную академию и создали Manchester United Junior Athletic Club. В наше время пользу собственной кузницы кадров никому разъяснять не нужно. Но 90 лет назад многие владельцы клубов считали академии напрасной тратой денег. Зачем взращивать футболистов при клубе, если всегда есть возможность приобретать взрослых игроков? К счастью, Джеймс Гибсон оказался из тех, кто смотрел вперед, в будущее. Некоторые историки футбола считают, что Адам Дункан поторопился с уходом из Манчестер Юнайтед, потому что в сезоне 1937-38 года красные вышли на второе место во втором дивизионе и смогли вернуться в высшую футбольную лигу, теперь уже надолго. Но на самом деле быстрое возвращение наверх стало заслугой Уолтера Крикмера и помогавшего ему тренировать команду Джеймса Джимми Портера, отыгравшего 15 сезонов в Берри на позиции полузащитника. Насчет распределения ролей в тандеме Крикмер-Портер мнения расходятся. Принято считать, что ведущую роль играл Крикмер, получивший тренерские полномочия после ухода Дункана. Но есть мнение, будто основную работу с командой проводил Портер. Так или иначе, но при тандеме по итогам первого же сезона состоялось возвращение красных в первый дивизион. И этот триумф казался вдвойне приятным от того, что горожане, вчерашние чемпионы высшей лиги, вылетели из нее, можно сказать, со свистом. Наиболее ценным и результативным игроком того времени был нападающий Томас Томми Бэмфорд, пришедший в Юнайтед из валлийского клуба «Рексом», в историю которого он вошел как лучший бомбардир всех времен. Основанный в октябре 1864 года, «Рексом» является третьим по старшинству футбольным клубом мира. Сейчас «Красные драконы», так зовут игроков «Рексома», переживают не лучшие времена, но по итогам сезона 2023-2024 года клуб поднялся из Лиги 2 в Лигу 1, что не может не радовать. За 6 лет, проведенных в «Рексоме», Бэмфорд забил более 200 голов. Весьма впечатляющий результат. В «Манчестер Юнайтед» успехи Бэмфорда были скромнее. 98 мячей за период с 1934 по 1938 год. Но 4 сезона – это не 6. А кроме того, Юнайтед выступал в первом и втором дивизионах, в то время как «Рексом» стабильно пребывал в третьем. В 1938 году Бэмфорд перешел в Суонси Таун, отыграл там один сезон и завершил игровую карьеру на пороге своего 35-летия, что по тем временам считалось относительно ранней отставкой. Сноска. Ныне валлийский профессиональный клуб Суонси Таун, основанный в 1912 году, носит название Суонси Сити и выступает в чемпионшипе. Потерю Бэмфорда клубу компенсировали три весьма перспективные новичка, заявившие о себе в сезоне 1937-38 года. Первым стал 17-летний нападающий Джон Джек Фредерик Роули, купленный у клуба Борнмунд энд Боском Атлетик за солидную для юнца сумму в 3000 фунтов. Но юнец однозначно стоил этих денег. В 22 матчах, сыгранных за Борнмут, он забил 12 мячей и постоянно создавал напряженную обстановку у ворот соперников. Сноска. Ныне этот английский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1899 году как Боском, носит название Борнмунд – Athletic Football Club Bournemouth и выступает в премьер-лиге. На одной из игр с участием Роули побывал Джеймс Гибсон и впечатлился настолько, что выложил за него 3000. 23 октября 1937 года Джек впервые сыграл за Манчестер Юнайтед против Шеффилд Уэнсдей, четырехкратного чемпиона Англии и обладателя 3 кубков. Сноска. Английский профессиональный футбольный клуб из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир. Шеффилд Уэнсдей. Шеффилд Уэнсдей Футбол Клаб. Основанный в 1867 году, входит в число наиболее титулованных клубов в Англии. Но лучшие времена его остались позади. Последним успехом клуба стала победа во втором дивизионе в сезоне 1958-59 года. Ныне Шеффилд Уэнсдей выступает в чемпионшипе. Прозвище игроков – «Совы». На гербе клуба изображена сова. В этой игре, закончившейся со счетом 0-1, ни Роули, ни кто-то из его товарищей ни разу не смог поразить ворота «Сов». Но зато во второй свой выход на поле, состоявшийся 4 декабря того же года, Роули полностью реабилитировался, забив 4 гола в ворота Суонси Тауна. Еще один мяч добавил нападающий Уильям Брайтон, и матч завершился со счетом 5-1 в пользу красных. Джек Роули, прозванный за свое бомбардирское мастерство артиллеристом, выступал за Манчестер Юнайтед до 1955 года, забив за это время 211 голов в 424 матчах и сделав 8 хет-триков. К этому результату следует добавить 100 голов, забитых в 78 матчах Лиги военного времени. Сноска. Официальные футбольные соревнования в Великобритании были приостановлены после начала Второй мировой войны и возобновились только по ее окончании. На 6 военных лет с 1939 по 1945 в стране была введена Лига военного времени – Wartime League. В феврале 1955 года Джек Роули перешел в Плимут Аргайл в качестве играющего тренера, где в мае 1957 года завершил игровую карьеру и продолжил тренировать пилигримов. Сноска. Прозвище игроков клуба – Плимут Аргайл. Защитник Джон Джеймс Керри, купленный у клуба Сент-Джеймс-Гейт, всего-навсего за 250 фунтов оказался не менее ценным приобретением, чем Джек Роули. Этот крепко сбитый ирландец на многие годы стал душой Манчестер Юнайтед, а с 1946 по 1953 год был капитаном команды. За время пребывания в клубе Джонни Керри принял участие в 344 играх, во время которых не только срывал атаки соперников, но и забил 17 голов. Добавьте к этому 112 матчей военной поры, в ходе которых Керри забил 47 мячей. И мысленно поаплодируйте этому замечательному игроку и горячему патриоту. В 1943 году Керри, имевший гражданство нейтральной Ирландии, добровольно ушел воевать с немцами, объяснив свой поступок просто и достойно. «Страна, дающая мне средства к существованию, стоит того, чтобы за нее сражаться». После окончания войны он вернулся в Манчестер Юнайтед, несмотря на наличие других привлекательных предложений. Недаром же говорится, что главным достоинством англичан является самообладание, шотландцев – стойкость, а ирландцев – верность. Стэнли Клэр Пирсон уступал Джеку Роули по части голов, но не всем же быть корифеями. Пирсон был крепким профессионалом со стальными нервами. В любых ситуациях он не терял головы и выбирал наилучшее решение из возможных. Пирсон начал игровую карьеру в Солфордском молодежном клубе «Адельфи Летс», затем перешел в молодежную команду «Красных», а в мае 1937 года клуб «Манчестер Юнайтед» подписал с ним профессиональный контракт. Сноска. Солфорд. Город в графстве Большой Манчестер, расположенный к западу от города Манчестер. Талант Пирсона полностью раскрылся при Мэтти Баксби, но этот талантливый игрок показал себя сразу же по приходе в команду. В дебютном матче против Честерфилда, состоявшемся 13 ноября 1937 года, Пирсон получил несколько перспективных возможностей забить гол. Сноска. Нынешний футбольный клуб Честерфилд из одноименного города относительно молод. Он основан в 1919 году. Но если считать предшественников с таким же названием, то историю клуба можно отсчитывать с 1863 года. Это уж кому как нравится. В настоящее время Честерфилд выступает в Лиге 2. Но ни одну не смог реализовать. Но уже в двух последующих матчах против Астон Виллы и Норвич-Сити он забил по голу. Сноска. Норвич-Сити. Английский профессиональный футбольный клуб из города Норвич, графство Норфолк, основанный в 1902 году. В настоящее время выступает в чемпионшипе. Всего же Пирсон провел за Юнайтед 334 матча, в которых забил 148 голов. И еще 53 гола было забито им в 77 матчах военной поры. Пожалуй, нужно сделать одно уточнение, поскольку многим современным читателям реалий былых времен знакомы плохо. То, что игрок участвовал в матчах Лиги военного времени, не означало уклонение от воинской службы. Те, кому было положено служить, и те, кто хотел служить, служили. Но если служба проходила на территории Великобритании, например, Пирсон служил в Ланкширском полку, игрок имел возможность участвовать в футбольных матчах. Спорт – это прежде всего воспитание патриотизма. А еще было важно показывать миру, что несмотря на все тяготы военной поры, Британия продолжает жить полноценной жизнью. частью которой был футбол. Важное достоинство игрока – умение вовремя уйти, уступив дорогу молодым. Не всем это дано. Бывает, что игроки начинают козырять былыми заслугами и плетут интриги против своих молодых конкурентов. Но на поле ничего нельзя утаить. Нужно отдать Стэнли Пирсону должное. Поняв, что ему не угнаться за молодым Джоном Джеки Бланчфлауэром по прозвищу Тростинка, Пирсон перешел в клуб второго дивизиона Берри, где мог играть спокойно, без оглядки на тех, кто наступает на пятки. Завершив игровую карьеру в 1959 году в Честере, 40-летний Пирсон остался в клубе в качестве главного тренера, но на этом поприще не смог добиться успехов. Сноска. Этот клуб, основанный в 1885 году, был расформирован в 2010 году вследствие финансовой несостоятельности. После того, как в сезоне 1960-61 года Честер вылетел из 4-го дивизиона, Пирсон ушел в отставку. Не каждый хороший тренер был классным игроком, и не каждый классный игрок способен стать хорошим тренером. Это аксиома. К упомянутым звездам можно добавить шотландца-полузащитника Уильяма Маккея, выступавшего за Манчестер Юнайтед с марта 1934 года. «Не самый лучший из людей, но на него можно положиться», — говорил король Эдвард III о Уильяме Латимере. Сноска. Эдвард III, 1312-1377. Король Англии с 1327 года и до конца жизни из династии Плантагенетов. Сын короля Эдуарда II и Изабеллы Французской. Дочери короля Франции Филиппа IV. Сноска. Уильям Латимер, 1329-1381. Английский аристократ. Фаворит короля Эдуарда III, один из фактических правителей Англии в 70-х годах 14 века, наряду с королевской любовницей Элис Перерс и сыном Эдуарда III Джоном Гонтоном, основателем правящего дома Ланкастеров. Маккей не был звездным игроком, подобным Бэмфорду или Роули, но на него определенно можно было положиться. Отыграв в Манчестер Юнайтед 5 довоенных сезонов, Маккей продолжил выступать за клуб в состязаниях военной поры, а в 1946 году перешел в клуб Стейлбридж Селтик, ставший последним в его игровой карьере. Стейлбридж Селтик не входит в элиту английского футбола и в наши дни выступает в премьер-дивизионе Северной премьер-лиги, который занимает 7-е место в иерархии футбольных лиг Англии. Но это клуб с традициями, достоинством и когортой верных болельщиков, которые не променяют сине-белых, таковы цвета клуба, ни на красных, ни на канониров, ни на синих, ни на белых. Первая сноска. Канониров. Прозвище игроков английского профессионального футбольного клуба «Арсенал», Лондон. Вторая сноска. Синих. Прозвище игроков клуба английского профессионального футбольного клуба «Челси», Лондон. Третья сноска. Белых. Прозвище игроков клуба английского профессионального футбольного клуба «Лидс Юнайтед» из одноименного города в графстве Уэст-Йоркшир. В таком клубе приятно попрощаться с полем. Начало Второй мировой войны Манчестер Юнайтед встретил, что называется, на взлете. В первом дивизионе с радужными надеждами. Однако жизнь снова обломала красных. Надежды пришлось отложить до конца войны. Александр Мэтью Басби, пока еще ничем не связанный с красными, встретил начало войны в качестве правого полузащитника Ливерпуля, игроки которого никогда не ходят в одиночку. Сноска. Гимном прославленного английского клуба «Ливерпуль» является песня «You'll never walk alone» – «Ты никогда не будешь ходить один» из широко популярного в последние годы мюзикла «Карусель». Как и многие его товарищи по команде, Басби поступил на военную службу в Королевский Ливерпульский полк, часть батальонов которого несла службу за границей, а другая часть готовилась дать отпор фашистам на родной земле. С началом войны жизнь британцев кардинально изменилась. Страна превратилась в огромную морскую крепость, к завоеванию которой Гитлер приступил в середине 1940 года, после покорения Франции. Британия была крепким орешком. Поэтому к вторжению фашисты готовились основательно. Первым шагом, на котором, собственно, все и закончилось, поскольку до второго вторжения дело не дошло, стали массированные бомбардировки военно-промышленных центров страны и военных аэродромов, начавшиеся в августе 1940 года. Главной мишенью гитлеровских летчиков в Манчестере стали авиационные заводы, находившиеся в Траффорд-парке по соседству со стадионом Олд Траффорд. Кроме военных и промышленных объектов, удары с воздуха наносились и по гражданским. Так фашисты надеялись сломить моральный дух британцев и заставить их требовать от правительства капитуляции. 11 марта 1941 года стадион Олд Траффорд был частично разрушен в ходе очередного налета, длившегося 3 часа. Южная главная трибуна пострадала сильнее всего. От нее остались руины. Но и в целом всему стадиону крепко досталось. Джеймс Гибсон смог получить от военной комиссии по компенсации ущерба более 22 тысяч фунтов на восстановление стадиона. Но мельницы господни мелют медленно. Сноска. Это широко распространенное в английской культуре выражение взято из двустишья американского поэта Генри Уотсворта Лонгфелла «Воздаяние» — «Retribution», входящего в цикл «Поэтические афоризмы» — «Poetic Aphorisms». Вот это стихотворение в оригинале. «Though the mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small. Though with patience he stands waiting, with exactness grinds his Alex». Первый матч на реконструированном театре мечты красные смогли сыграть только 24 августа 1949 года. Повторное открытие стадиона оказалось успешнее первого. Хозяева выиграли у команды Bolton Wanderers со счетом 3-0. Голы в этом историческом матче, за которым с восстановленных трибун наблюдало около 42 тысяч болельщиков, забили Чарльз Миттон, воспитанник молодежной академии Манчестер Юнайтед, и Джек Роули. А о третьем голе позаботились сами странники. Сноска. Прозвище игроков клуба Bolton Wanderers. Название клуба переводится как «Болтонские странники». Кстати говоря, удар по Олд Траффорду, нанесенный в марте 1941 года, был не первым. Первые бомбы упали сюда 22 декабря 1940 года, но большого вреда нанести не смогли. И месяцем позже стадион был приведен в рабочее состояние. Во время войны красным пришлось тренироваться на запасной территории, принадлежащей Гибсону, а после войны они пользовались Main Road, который был домашним стадионом клуба Манчестер-Сити с 1923 по 2003 год. Добрые соседи брали за аренду поля 5000 фунтов в год и 10% от билетных сборов. Не будем забывать, что дело происходило в первые послевоенные годы, когда всем приходилось затягивать пояса потуже. Так что по меркам того времени такая арендная плата была весьма высокой, но выбирать особо не приходилось. Не ездить же на домашние матчи в Лондон. Прежде чем переходить к рассказам о послевоенных годах, нужно вспомнить еще одного игрока Манчестер Юнайтед. Правого защитника Хьюберта Редвуда, пришедшего в клуб в мае 1933 года. 21 сентября 1935 года Редвуд дебютировал в основном составе красных в матче против Тоттенхэм Хотспур, заклятого соперника Арсенала. Сноска. Оба клуба базируются в северной части Лондона, поэтому матчи между ними называются «Северолондонским дерби». Дебют не впечатлил, и более в сезоне 1935-36 года Редвуд на поле не выходил. Но, как известно, не бывает больших потерь без маленьких выгод. Сноска. Распространенное английское выражение, которое в оригинале звучит следующим образом. No great loss without some small gain. Травма левого защитника Джека Гриффитса, полученная в самом начале сезона 1936-37 года, позволила Редвуду вернуться в основной состав. И уж тут-то он показал свое мастерство в защите. Начиная со следующего сезона, Хьюберт Редвуд считался основным правым защитником Манчестер Юнайтед. Иногда ему удавалось и забивать голы, в среднем по одному за сезон. К сожалению, этот талантливый футболист умер в 1943 году от туберкулеза в 30-летнем возрасте, не раскрыв своего таланта. Число лиг, входивших в Лигу военного времени, менялось, но к концу войны их было три – Северная, Южная и Западная. На первый послевоенный сезон 1945-46 года было решено сохранить прежнюю структуру, оставив две лиги – Северную и Южную. Ну а в сезоне 1946-47 все вернулось на круги своя к первому, второму и двум третьим дивизионам – Северному и Южному. Правда, Кубок Англии разыграли уже в сезоне 1945-46 года, и его обладателем неожиданно стал клуб Дерби Каунти, прежде никогда не продвигавшийся дальше полуфинала этого турнира. Сноска. Дерби Каунти. Дерби Каунти Футбол Клуб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Дерби, графства Дербишир. Основанный в 1884 году и являющийся одним из 12 клубов основателей футбольной лиги Англии. Двукратный чемпион Англии по футболу 1971-72 и 1974-75. Обладатель Кубка Англии 1946 и Суперкубка Англии 1975.